и обеспечивающий добросовестность коллективизации. Но теперь, перед лицом ощетинившегося фашизма, заявил им Бухарин, можно определенно сделать вывод: Сталин оказался прав, Сталин победил. Запомнилась фраза Бухарина, которую, по его словам, он высказал своим оппонентам, а затем повторил мне: «Бессмысленно спорить о том, из какого материала делать ножки для стола, когда стол уже сделан». Не могу не сказать, что перед отъездом Бухарина из Парижа я видел у него в гостинице сверток, завернутый в желтую бумагу. Бухарин тут же признался мне, что это луковицы тюльпанов, которые просил передать Рыкову Николаевский, поскольку Рыков, как сказал об этом Николаевский, якобы большой любитель выращивания цветов. Потому как просто и охотно признался мне Бухарин по поводу этой передачи, я с полным основанием могу поручиться, что и в остальном он был, как всегда, со мной искренен и правдив. Свет настольной лампы вырывал из темноты листки бумаги. Из-под зеленого абажура неестественно землил лицо. Сталин перевернул одну страничку, затем другую, отодвинул донесение в тень. Удивительной особенностью этих литераторов наградить кучу словесного мусора и не привести ни одного конкретного факта. Вот же свидетельство другого лица, в котором часу вышел из подъезда гостиницы и куда направился, когда вернулся и откуда, с кем и по какому бульвару прогуливался, в том числе где и когда, к неописуемому восторгу публики, как клоун, прошелся на руках вниз головой. Короче, число, час, даже минуты. И только факты, которым свидетель сам, составивший донесение. Впрочем, и в куче мусора можно найти зерна, которыми не следует пренебрегать. Нет, речь не о пакете с луковицами тюльпанов. Пусть этот заика, не вылечившийся алкоголик, порадуется подарку парижского родственничка, даже высадит их в грунт, насладится бутонами. Думаю, он не успеет. А если тюльпаны и расцветут, окажутся в самый раз для похоронного венка. Но будет ли только известно, на какую могилу и кому возлагать эти знаки памяти? Как всегда, в подобных случаях справедливо требует народ, собаку должна ждать собачья же смерть. А перлы в мусоре, на которых следует остановить глаз, словесные выражения, вроде фразы о ножке стола. Фраза, как документ, как факт, присуща только ему, ее произнесшему. А ну, как рядом с одной, да подставить другую, третью и десятую, не выйдет ли целое письмо, своеобразный документ, от которого ни отказаться, ни отпереться. И не надо тогда, насколько могу судить, и как он просто и охотно признался мне, вот же, все его собственные фразы и все его доподлинные слова, приведенные строчкой за строчкой, и тут никакой дотошной соглядатой, фиксировавшей каждый шаг от сих до сих, тут только он, билетрист, литератор, и способен совершить необходимое. Впереди у стола, там, где слева и справа массивное кожаное кресло, как раз в прогале между ними осторожное легкое покашливание. Даже и не покашливание вовсе, так еле слышный звучок, когда только человек чуть шевельнет губами, а произнесет как бы в себя, вовнутрь. Это как бы ты сам вдруг к месту вспомнил необходимое, что нужно тебе сейчас. Товарищ Кольцов уже в приемной, товарищ Сталин. И более ни слова, ни продолжения, ни вопроса. Так слиться, так раствориться в тебе, что превратиться в ничто, в невидимку. Да, был Товстуха идеальный секретарь, но Поскребышев оказался куда как способнее. Как бы тень, как бы твое отражение в эфире, только что без твоих внутренних мыслей и размышлений. Свет из-под абажура обозначил синие диагоналевые галифе, ниже до блеска начищенные хромовые сапоги.